Крувин, Багровый Целитель. Пролог. Великий лес. Индильгам. Владение светлых эльфов. 2723 год от катаклизма. В это помещение не проникал лучик света, здесь его никогда и не было. Лишь одинокий факел освещал комнату в четыре стены. У дальней из них в полу обнаружилось прямоугольное углубление, словно неизвестный архитектор собирался сделать здесь маленький бассейн, но забыл заполнить его водой. На дне этого резервуара, прикованная к стене цепями, толщине которых позавидовал бы любой гном, сидела фигура разумного. Света от факела слишком мало, чтобы разглядеть внешность, лишь по общим очертаниям можно отнести его к мужскому полу. Опутанный с головы до ног, он даже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, застыв в одном положении, открытой оставалась только голова. «Ты все так же упрямишься, из этой темницы не выбраться, уж поверь, ведь в проектировании участвовал ты сам. Может, достаточно, всего-то небольшая работа для меня, и ты свободен. Естественно, придется дать клятву о моей неприкосновенности, но тут уж прости, не горю желанием, обретя искомое, тут же закончить свою жизнь кучей мяса и костей». Говоривший находился у противоположной стены, у самого входного проема, уходящего куда-то глубоко и теряющегося далеко во тьме. Факел висел там же, что давало достаточно ясную картину его внешности. Высокий, но спина уже привыкла сгибаться под тяжестью прожитых лет, длинные, но давно сменившие свой цвет на седину волосы спадали за спину, ладони нервно сжимали посох, изредка подрагивая. Высокий лоб, густые брови, глубоко посаженные глаза, на удивление сохранившие свой ярко-голубой цвет, нос, с горбинкой, высокие скулы, обтянутые старой кожей. Такая кожа уже не пошла бы даже на самый задрипанный денежный мешок у распоследнего нищего. Немного пухлые губы сжаты, лицо напряжено, а глаза ни на миг не отрывались от пленника, боясь даже моргнуть. Как будто если это произойдет, тот испарится, оставив старика одного в этих четырех стенах. Посоху стоит уделить отдельное внимание, да, самое внимательное. Длинный примерно 180 сантиметров, изготовленный из тантала, металл серебристого цвета, очень плотный и прочный, он являл собою принадлежность старца к магической братии. На уровне груди, шириной в две ладони, находилась рукоять, так как по всей остальной длине спускались фигурные борозды, хаотично пересекаясь, переплетаясь, создавая какой-то безумный орнамент, навершие выполнено в форме человеческой ладони, сжимающей прозрачный шар. Старика звали Эльсай Рустартал, старший магистр земли, член коллегии Братства магии, преподаватель, наставник и куратор в Академии магии Квалин, небольшой затхлой академии на окраине империи, уважаемый и известный человек на просторах людских земель. Но мало кто знал, что Сайрус очень боится смерти. Да, смерти страшатся абсолютно все, но у магистра это приобрело форму тяжелейшей фобии, такой, что он просыпался по ночам от частых кошмаров, где умирал от старости, один, в своем кабинете. Сайрус давно бы уже обратился к некромантии, дабы воссоздать себя в форме лича, но этому, увы, была пара существенных препятствий. Не было у мага предрасположенности к некромантии, да даже к любым другим искусствам, относящимся к темной магии. Не повезло, но, если не это, Сайрусу все равно не хватило бы духу исполнить задуманное. Ведь так же сильно, как боялся смерти, магистр любил плотские утехи. Что за жизнь может быть без вина, хорошего прожаренного стейка и кучки наложниц или куртизанок, но обязательно из самого престижного заведения, дабы уважаемый маг не порочил свое доброе имя связью с дешевой шлюхой. А вот жрица любви из публичного дома Алгия в столице империи — это уже совсем другое дело, суть та же самая, но уже престижно. А как известно, лич и тактильные ощущения никогда не встретятся вместе на дороге жизни. Вот и стоял он сейчас в этом подземном сооружении, все назначение которой сводилось к тому, чтобы сдержать лишь одного разумного, и вел с ним разговор, хотя боялся до дрожи в коленях. Он видел собственными глазами, как этот человек разрывал на части магов, куда как умелее и могущественнее, чем Эльтартал. Пусть сейчас тот и сидел обессиленный, побежденный, закованный в цепи, блокирующие магию, но узник продолжал вызывать трепет в душе своего пленителя. Стоит отдать Сайрусу должное, как бы ему не было страшно, как бы не хотелось поскорее отсюда сбежать, сверкая пятками, он старался не показывать виду. А то какие могут быть требования от собеседника, если он сам готов в любой миг наложить полные штаны, несмотря на почтенный возраст и высокое положение в обществе. Да и запасных портков магистр с собой не захватил, прачку не взял, воду, мыло, таз тоже не взял, что там еще нужно для стирки. Все знания мага начинались и заканчивались тем, что грязные вещи в его доме пропадали, а через день возвращались уже чистыми и приятно пахнущими. Сайрус подозревал, что это делают слуги, но так и не смог определиться, на ком точно висит эта работа. На уборщице, поварихе, прачке, или может статься даже на садовнике. А ты все так же приходишь сюда, ведешь свои беседы. Я тебе ничего нового не скажу. Единственное, что мне интересно, это как вы узнали об этом месте. При возведении, я перебрасывал вас с индивидуальным порталом, узник поднял голову, смотря с любопытством, с которым смотрит лишь на мышь, ожидая, как поведет себя глупый зверек. О, это было нелегко, пришлось долго по крупицам собирать информацию, кто ты есть, кем был и откуда берешь начало. Эта темница — настоящее произведение магического искусства, это была большая честь, участвовать в чем-то столь величественном и эксклюзивном. Кто бы мог подумать, что ты сам ее спроектировал там, где когда-то располагался дом твоего рода. Ухмыльнулся старик. Да, отдаю вам дань уважения. Но где же остальные оставшиеся в живых участники нашего милого мероприятия? Молвил узник, наблюдая, как старшего магистра оштряхнуло от еле сдерживаемого гнева. Узник знал, какие вопросы задавать и на что давить. Это напоминало спектакль, но только постановщиком был здесь отнюдь не Сайрус. И будь у старшего магистра холодная голова, не отягощенная страхом, гневом и нетерпением, он бы мог обратить на это внимание. Ты, чертово чудовище, ты убил двух архимагов, трех мастеров и одного магистра и смеешь еще спрашивать об этом. Прошипел Эль Тартал в гневе, сполна хлебнув сарказма и насмешки в вопросе собеседника. Верно, но ведь остались еще ты, мой дорогой Сайрус Таргал и двое твоих друзей, Джозеф Харт и Нилин Локкерт. Ха! Что-то неважно они выглядели при нашей последней встрече, говоривший сделал паузу, театрально задумавшись. Такое впечатление, будто у Джозефа скоро случится кровоизлияние в мозг. Неприятное зрелище, скажу я тебе. Уж поверь, все же я отличный целитель, я в таких вещах разбираюсь. Но оставим Джозефа в покое, как там мой сородич Нилин. Наверняка снизилось зрение, слух, внимательность, реакция, иммунитет. Какие-то похожие симптомы я наблюдал, но сейчас точно не припомню, что это может быть за недуг. Я не удивлюсь, если остроухого пройдоху прирезали в какой-нибудь подворотне местные отбросы. Я всегда говорил ему: «Нилин, мой друг, заботиться о здоровье надо с молоду». В конце своей речи узник рассмеялся, оценив собственную шутку и иронию, которую был способен в полной мере понять лишь он сам. Магистр же отшатнулся после этих слов. Посох упал и откатился к левой стене, а сам маг судорожно нащупывал проем, чтобы удержаться на ногах, которые резко подвели хозяина. Сердце старика сдавило от осознания страшной правды. «Так это все ты!» — в ужасе воскликнул он, обвиняюще указывая дрожащей рукой, свободной от поддерживания тела в вертикальном положении на пленника. «Я знал, знал. А как еще целый старший магистр мог заразиться простым кэлэдом инсенеренты в бреду, не успев добраться до целителя, упасть с собственного балкона? Локкерт, конечно, всегда был неудачник, но это уже слишком. Если бы он был настолько невезучий и слабый здоровьем, то еще в юности споткнулся бы и упал прямо глазницей на корень какого-нибудь сраного милларна или удавился собственной пуповиной. Глупая, идиотская смерть. Правда обрушилась беспощадным палачом на старика. Блеклые подозрения у него наличествовали, но старый маг старательно их гнал прочь. Он был так близок, до цели, ради которой он во все это ввязался, оставался один малюсенький, но ставший непреодолимым, шаг. И он старался его преодолеть, исключив из зоны внимания все остальное. Как оказалось, очень зря. Ты всегда был не особо умен, Сайрус. Хорошая родословная, выдающиеся магические способности, но не грамма воображения. Поэтому ты и преподаешь в такой дыре, как Квалин, тебя хватает только на то, чтобы вызубрить достаточно простые плетения по инструкции и наблюдениям более опытных коллег. Что толку от твоей магической силы, бездарная трата наследия? Голос пленника выражал только презрение к стоящему перед ним старику. Зачем тебе продление жизни? Что ты можешь дать этому миру? Не отвечай, мне не интересны твои срамные фантазии. Ты – бесполезный паразит от магии, и подобные тебе вызывают во мне лишь презрение. Ты уже должен был заметить, что руки твои чаще дрожат, ноги трясутся и тебе приходится прилагать усилия, чтобы унять дрожь. Я тебе расскажу, что будет дальше. А дальше нарушится моторика речи, твои губы примутся дрожать, не в силах вымолвить и слова, а руки с ногами пустятся в неудержимый пляс. Извини меня за толику юмора, не смог удержаться. Чтобы было понятнее, ты не начнешь танцевать в прямом смысле этого слова, просто твои конечности будут бить такие судороги, что не написать и пары букв на пергаменте. Да ты собственный агрегат в руках удержать не сможешь. А рассказал я тебе это по простой причине, мое проклятие набрало нужную силу, период развертывания почти завершен. Ты забыл главное, я никогда не был боевым магом. Я, ученый, исследователь, но не тупой боевик. Пленник говорил тихо, размеренно, со спокойствием монаха с Тихих островов. И падали эти слова как гвозди, которыми заколачивают гроб. Гроб для особо богатых особ, где использовались гвозди длинной до 30 сантиметров из особо прочного сплава с нанесением рун, препятствующих поднятию в обличье нежити. Ты не посмеешь. Если я умру, ты останешься здесь, навсегда. Никто тебя уже не найдет. Есть только один ключ от комплекса. Кричал старик с глазами полными страха и все подступающим безумием, брызжа слюной, трясущимися руками пытаясь вынуть факел из крепления. Пусть так. Поверь, я буду ждать. У меня много времени и, к счастью, целый мешок терпения. А теперь беги, магистр, беги. Тот, кто захотел дармовой силы, беги, и может даже успеешь хотя бы добраться до целителя. Жаль только он ничего уже не сможет изменить. Но Сайрус последние слова уже не слышал, спеша по коридору к выходу, унося с собою единственный свет и оставляя собеседника в непроглядной темноте. Узник уже не узнает, что у мага был персональный портал, который он берег именно для экстренного случая. Такие порталы – остатки от вымершей цивилизации крантов. Это были гуманоиды, похожие на людей, трехпалые, с волосами цвета неба и удивительным голосом. Они единственные владели пространственной магией на достаточно высоком уровне, чтобы изготавливать такую тонкую, даже филигранную работу по созданию персональных порталов. Асайрус перенесся в свой кабинет, после чего потратил последние часы своей жизни, чтобы спрятать ключ от темницы, тем самым сделав последнюю гадость в своей жизни. Через два дня был найден безумный старик, весь трясущийся, в лохмотьях, с блуждающим взглядом. Разум окончательно его оставил. Еще через день местные стражники, прекратив попытки добиться хоть слова от старика, вонзили ему в сердце стилет и закопали в лесу. Именно так принято поступать в тех краях с прокаженными, дабы не пугали мирных граждан и не тревожили их умы. Узник остался один. Темнота и одиночество, опутавшие обитель своими щупальцами, его словно не пугали. Повертев головой из стороны в сторону, разминая затекшую шею, он слегка усмехнулся, отправив эхо его смешка гулять по длинным коридорам. Итак, время посещений закончилось. Теперь главное, не поехать кукухой. Это было бы прискорбно, пусть и явно весело. Зато какой простор для полета мысли открывается. Жаловался как-то на нехватку времени для собственных изысканий. Так получи и распишись. Собеседников ему не осталось, но кто сказал, что нельзя поговорить с самим собой? Примечание автора. Как и обещал, провел вычетку и небольшую доработку от 10 часов 8 минут. Огромная просьба, видите косяки, не стесняйтесь, пишите, мне будет приятно. Автор, так сказать, сам себе режиссер, и писатель, и бета в одном лице. Глава 1. Великий лес. Индильгам. Владение рода Краун. 1925 год от катаклизма. Айвил в нетерпении крутилась перед огромным зеркалом в своей комнате. С поверхности данного предмета интерьера на нее смотрела молодая эльфийка 25 лет от роду, невысокий рост, примерно 165 сантиметров от пола, водопад белоснежно-пшеничных волос, заплетенных в косу, миловидные черты лица, чуть курносый нос и глаза цвета древесной коры. Айвил Краун была достойной дочерью главы рода, умной, кроткой, послушной. Именно такой ее знал отец и окружающие. Как и с малых лет ей втолковывал дедушка, она не показывала своего нрава. Все равно толку от этого 0,0. Все, к чему могло привести непослушание и отхождение от ожиданий родителя, это гневные отповеди, наказание и усиленный контроль. А чего ей не нужно было ну никак, так это какого-нибудь надзирателя, докладывающего о каждом шаге отцу. У нее также имелись два старших брата, так что судьба быть выданной замуж ради интересов рода маячила перед девушкой с самого рождения. Нет, что вы, не подумайте, что Авил была избалованной особой, мечтающей о настоящей любви, почитывающей любовные романы и периодически мысленно отправляющейся в романтические фантазии. Нет, как уже говорилось, она была умной эльфийкой и не имела ничего против исполнения воли главы рода, понимая, что выгодный брак принесет определенные выгоды и умножит влияние рода. Только вот и у нее были определенные мечты и фантазии, куда же без них. Принцесса рода Краун мечтала повидать мир. Светлые эльфы практически не выбирались из своего леса, и совет старейшин вместе с князем не спешили это менять. А она грезила дальними странами, слушая рассказы деда о его путешествиях, хотела сама посетить Великую Империю, Царство Вольное, Анклав Баронов, Северный Предел, Пески Арана, да много какие уголки мира. А вот уже потом можно и исполнить волю отца. Так сказать, погуляла и хватит. Выходить замуж, только оперившись в ее планы, никак не входило. Неделю назад отец вызвал ее в свой кабинет и огорошил новостью, что отдает в жены Гливерину Дрисдоуину, гению рода Дрисдоуин. Этот род в последние десятилетия активно набирал силу, а их архимаг в данный момент занимал пост верховного мага. Сам Гливерин в свои 53-го года недавно прошел аттестацию на магистра. Умений ему еще не хватало, но резерв манны и внушительная магическая сила помогли взять новое звание, пусть пока что он и слабо ему соответствовал. К сожалению, юное дарование не обошла стороной доля многих гениев. Гливерин имел славу заносчивого, чрезмерно раздутого собственным величием, вздорного мальчишки, не умеющим держать себя в руках, когда следовало. Пролив литра три слез в подушку, молодая эльфийка решила, что это делу никак не поможет. Когда глаза от слез опухли настолько, что в мешки под ними можно было вложить по золотому, да еще пару серебрушек поместить, молодая особа принялась делать то, чему ее учил всю жизнь дедушка – думать. Выход нашелся не сразу. Как и в детстве, с любой проблемой стоило бежать к деду, который находился, как обычно, в очередном путешествии. Уж он-то мог бы помочь своей любимой внучке. Край Краун являл собою ее эталон эльфа. Приходясь отцу двоюродным братом, он заменил ей родного деда, умершего за второго года до рождения. Увы, срок любого эльфа так же отмерен, как и любого другого существа, населяющего мир. Редко, кто доживал до 300. И хотя, Крайк являлся старшим братом, да и чувствовал себя уже не лучшим образом, он до сих пор являл собою силу рода. Никто уже не мог сказать точно, сколько ему лет, кто-то даже шептался, что старик скоро отметит дату в 320 лет, но мало кто в это верил. А спрашивать самого Крайга бесполезно. Он на такие расспросы неизменно отвечал, что ему столько, насколько он себя ощущает, а эта цифра равняется 30. Даже не то, что не верили, а не хотели верить, боясь помереть от зависти. Единственное, что было известно точно, так это то, что, когда ему исполнилось 32 года, после получения мастерства в магии ветра, тогдашний глава рода отослал сына далеко на запад, в земли людей, дав с собою только конверт с письмом и пару родовых артефактов в придачу. Ничто было в письме, кому оно предназначалось, никуда точно отправили молодого Крауна никто не знал. Вестей не было 72 года, а потом внезапно прямо перед своим днем рождения Крайк вернулся в Индильгам. Еще спустя год он получил звание архимага, став таким образом самым молодым архимагом за последние 500 лет. Имея стальной характер, крепость духа, недюжинный ум, новоиспеченный архимаг с высокой башни плевал на мнение окружающих, не боясь дать затрещину своему племяннику, даже когда тот стал главой рода. Так что принцесса надеялась только на деда, понимая, что вряд ли его поставили в известность о предстоящем родстве с родом Дрисдоуин. Да и как это сделать, если дед прихватил с собою двух своих учеников и укатил куда-то в закат? Но вчера пришла весточка от рейнджеров, что Крайк замечен на границе леса. Поэтому-то Авил и не находила себе места, встав раньше всех. Именно сегодня названный жених в сопровождении главы рода должен был прибыть на знакомство со своей невестой. Желанием видеть эту гениальную рожу принцесса не страдала. «Госпожа!» — отвлек ее от мыслей голос за дверью с последующим робким стуком. «Да, Грейс, входи». Уже на первых словах, не дожидаясь окончания фразы, открылась дверь и внутрь прошмыгнула ее личная служанка. Лицо ее сияло от улыбки, а глаза задорно блестели. «Госпожа, он вернулся. Достопочтимый край Краун прибыл этой ночью и сейчас отдыхает в своей башне». Грейс от радости даже переминалась с ноги на ногу, словно ей хотелось сорваться с места и бегать как сумасшедший. «Бегите скорее, госпожа, есть еще 4 часа до прибытия этого хлыща. Ой, простите мой грязный язык, как я могла так выразиться о гордом члене рода Дриздауин?» В испуге прикрыла свой рот ладошкой эльфийка, хотя в глазах сверкала усмешка без всякого следа раскаяния. От данной картины Айрил с облегчением рассмеялась. «Полно, Грейс, ты не в присутствии моего отца, но права, мне надо торопиться». И не откладывая дело в долгий ящик, Айрил выскочила за дверь. Мимо мелькали коридоры родового поместья, редкие слуги и воины рода, несущие караул. Вот и внутренний двор. Вперед по уходящей влево мощеной камнем тропе и через 20 минут легкого бега перед ней предстала башня деда. Крайк предпочел возвести ее отдельно от поместья, так как, если я буду долго видеть эти рожи и дышать одним воздухом с лизоблюдами, то начнутся проблемы с дыханием. И я не могу точно утверждать, у кого из нас. Несмотря на спешку, принцесса не могла не уделить в очередной раз внимания башне и не залюбоваться. Начхав на все традиции, архимаг возвел ее из дерева. Нет, башня так же, как и многие, была округлой формы. А уж каким образом дедушка заставил дерево принять такую форму, вдобавок придав прочность самых твердых горных пород, не мог ответить никто из знакомых. На просьбы любопытных поделиться секретом у мага был один ответ. Знания достаются трудом, упорством и неизмеримым желанием вперемешку с волей духа. У всего есть своя цена. Я свою уже заплатил. По всему периметру башню окутывала растительность, то тут, то там можно было заметить шипастые лозы. И Айрил знала, что по малейшему желанию архимага из земли готовы вырваться километры этих лоз, послушных воле Создателя, готовых растерзать любого, на кого им укажут. Без стука открыв дверь, эльфийка вошла внутрь. Не подумайте, что архимаг был хоть чуточку беспечен, любой другой член рода так бы войти не смог, даже ее отец. Кабинет дедушки располагался тут же, на первом этаже. Зачем себя утруждать и располагать самое востребованное помещение где-то выше, так можно и колени стереть, как поговаривал старый архимаг. Забудем о том, что, являясь архимагом стихии воздуха, любимый родственник мог просто себя левитировать. Применять магию для такой ерунды и уподобляться позерам, демонстрирующим свою силу при каждом удобном случае, было не в его привычках. Деда. С таким возгласом Айрил ворвалась в кабинет и повисла на шее у старого эльфа, сидящего за столом в большом, полукруглом кресле. Несмотря на преклонный возраст, архимаг выглядел как свежий фрукт. Живые, смеющиеся глаза взирали с лица, обрамленного седой гривой волос. Правильные черты лица, прямой нос, густые брови, чуть с изломом, бороду старик заплетал в косу. Такую моду он подхватил у каких-то южных племен и с тех пор наотрез отказался менять новую привычку. На самом деле перенял такой способ ухода за бородой он у аркских шаманов, но не рассказывать же соплеменникам, что один из лесного народа спокойно разгуливает по землям извечных противников. А уж если бы эльфы узнали, что у старого Крауна хватает добрых знакомых и друзей среди орков, криков было бы пару тонн. Княжеских совет, в который входило по представителю от каждого рода, не замолкал бы пару лет. На правом глазу старика всегда присутствовал изящно выполненный монокль. Со зрением у Крайга все отлично, просто маленькое ухищрение. Монокль позволял видеть магические потоки. Не надо было плести заклинание магического зрения, потом еще поддерживать его. Ну его, лишняя трата сил и концентрации. Но ТССС – это один из многих маленьких секретов, которыми старик не собирался делиться. Для окружающих у архимага зрение уже не то, что было раньше, буквы мелкие, глаза старые, вот и приходится прибегать ко всяким аксессуарам. Запахнут Крайк был в пушистый халат, с изображением единорогов, а на ногах уютные тапочки, что придавало ему немного сумасшедший вид. «Дедушка, ты опять одет в какое-то непотребство», — осмотрел его от головы до пят, — молвила с напускным осуждением внучка. «Что бы сказали твои коллеги? Мне удобно, мне комфортно. А что скажут эти сморчки, меня не касается», — ответил добродушно хозяин кабинета. Может, и им подарить такие наряды на какой-нибудь праздник. Возможно, хоть тогда они станут меньше брюзжать, как думаешь? Это наименее вероятно, рассмеялась молодая эльфийка. Старик поддержал ее смех. Поднявшись, он крепко обнял девушку, стиснув в объятиях. Айрил с грустью отметила, что несмотря на вполне бодрый вид, в физическом плане дед заметно сдал. Когда-то эти объятия могли сдавить ее так, что становилось сложно вдохнуть. Сейчас же она ощутила лишь легкое сдавливание. От печальных мыслей ее отвлек голос деда. «Чаю. Я привез новый сорт, прямиком из столицы империи, чудный аромат. Ты непременно обязана его попробовать». Не дожидаясь ответа внучки, старик уже ходил по кабинету, готовя все необходимое для своей любимой чайной церемонии. «Деда, я очень-очень рада тебя видеть и с удовольствием послушала бы твои рассказы за чашечкой чая, но есть одно дело, не терпящее отлагательств. Ты уж прости, в этой месте обязательно надо состроить мордашку помилее и заглянуть в глаза с выражением бездомного щенка, что и было мастерски проделано Айрил. Этот прием срабатывал всегда, и данный случай не стал исключением. Ты небось про свою скорую помолвку, и не смотри на меня так удивленно. То, что я почти не бываю в лесу и отошел от дел круга магов, еще не значит, что у меня нет своих глаз и ушей среди окружения. Или ты могла подумать, что я так удачно вернулся прямо в аккурат приезда высокого гостя случайно? С ехидцей спросил архимаг. Сейчас, подожди немного. С этими словами Крайг достал небольшую шкатулку, простенькую, без всякой отделки, всю в царапинах и сколах, но держал ее в руках, как не всякое сокровище держат коллекционеры. Открыв ее, наружу был извлечен квадратный предмет из темного металла, на одной из стенок которого присутствовал лишь скромный символ в виде отпечатка ладони. Положив этот предмет перед собою, старик уселся обратно в кресло и прямо взглянул на внучку. Взгляд его приобрел определенную строгость, предвещая девушке непростой разговор. «Знаешь, мой отец в свое время преподнес мне величайший дар. Он дал мне свободу выбора. Я тогда еще не знал, не осознавал, но он подарил мне в тот момент весь мир. У нас всегда есть два пути. Один – вверить в себя в руки судьбы. Ты выйдешь замуж, станешь уважаемой дамой, на тебя будут смотреть с завистью, обсуждать, кланяться при встрече, фальшиво давя улыбки. Потом родишь детей своему мужу. Смиришься, пообвыкнешься, может даже придет любовь с годами. Вырастешь детей, увидишь внуков, правнуков и спокойно уйдешь. А есть второй путь. Ты сожжешь устоявшийся порядок вещей. Верши свою судьбу сама, девочка, никто не вправе отнять у тебя твой выбор. На этом пути может быть много слез, потерь, страха, боли, но там, где они, там всегда есть радость, счастье, надежда и добрые друзья. И сейчас я дарю тебе, своей любимой внучке, свободу. Возьмешь ли ты ее? Старец пристально глядел на нее, не отводя взгляда и, кажется, даже не моргая. Айрил овладели странные чувства. Вот же он, тот шанс, что она ждала, стоит лишь сказать «да». Страх, волнение, радость, предвкушение, возбуждение овладели телом. Для уверенности, сделав пару глубоких вдохов, сама еще не веря, что решилась, губы выпустили слово «да, да, да-да-да», вылетели слова испуганной птицей. «Что ж, достойно, я другого не ожидал. А теперь слушай внимательно. Этот предмет – ключ. Дальше смотри и запоминай, словно от этого зависит твоя жизнь», расстелив на столе карту, сказал архимаг, явно торопясь. «Вот здесь», его палец прочертил кривую линию, указывая путь, «находится сооружение. Вход туда один, выглядит как небольшая землянка. Одна дверь, один ключ. Сейчас быстро переодеваешься из твоего чудесного платья в походную одежду. Сиди. У меня все здесь есть. Под моей башней туннель, я его открою для тебя. Он выведет тебя за пределы наших владений, за черту охранного круга. Все, иди переоденься в комнате слева от кабинета и пойдем провожу». Слова деда ее ошарашили, приведя в состояние, среднее между паникой и ступором. Как-то не так она себе представляла помощь архимага, несясь вовсю прыть сюда с утра пораньше. «Но дедушка, а что там? Что мне делать, когда я доберусь и открою дверь?» Такого смятения она не испытывала еще никогда в своей жизни. «Дальше тебе ничего уже делать не придется. Все сама увидишь. Не бойся, все будет хорошо», нежно прошлась по ее щеке морщинистая ладонь. Не задавая больше вопросов, принцесса пошла делать то, что велел дед. Старик воспитал в ней непоколебимую веру в свои слова, решения и действия, поэтому она прикусила язык, кое-как привела сознание в покой и послушалась эльфа, родней которого у нее никого не было. Быстро переодевшись в приготовленный охотничий костюм, аккуратно расстеленный на кровати, она вышла назад к деду. «А почему ты меня не проводишь?» С дрожью в голосе спросила она его. Слишком стремительно, неожиданно события понеслись вскачь. Ей было бы намного спокойнее, побудь он рядом еще хоть немного. Что-то подсказывало Айвил, что увидятся они не скоро. А если она вообще больше не увидит старика живым? Вдруг он умрет, а она об этом даже не узнает. Страх вновь сжал свои объятия, заставляя сомневаться в собственном выборе. «У меня будут дела здесь. Пора напомнить твоему отцу, что именно я занимался в основном твоим воспитанием. Ну и конечно не дать ему наделать глупостей. Но знай, род Дрисдауин отправит за тобою погоню, и мы не можем им отказать в этом праве. Фора в пару часов у тебя есть, так что не теряй время. С опытными рейнджерами тебе не тягаться, но я наложу небольшие чары. Так, небольшой фокус с одного далекого племени из пустыни. Чары не дадут тебе упасть от усталости и придадут легкость телу. Все, береги себя, внучка». Прошептав что-то на певучем, чуть с хрипотцой наречии и коснувшись ладонью, сияющий от вложенной магии, Крайк отправил свою внучку вперед по подземному туннелю, перед этим вновь крепко обняв, и передавая ему привет. Догнали ее последние слова деда. Заперев и замаскировав дверь вслед за внучкой, он спокойно двинулся в свой кабинет допивать чай, в надежде, что тот не успел остыть. Следовало заварить еще, а то как встречать гостей без чая. Непорядок, не так его учили. Там же, но тремя часами позже. В кабинете практически ничего не изменилось, лишь стало чуть теснее. Напротив стола, за которым все так же восседал хозяин кабинета, стояли три эльфа. Шакран Краун, нынешний глава рода и по совместительству племянник архимага, Фамус Дрисдауин, глава означенного рода и его троюродный племянник Гливерин. И если Шакран сохранял какое-то подобие спокойствия, то остальные гости похвастаться выдержкой не могли. Хозяин же кабинета степенно набивал трубку табаком и с интересом взирал на визитеров. «Так зачем, говоришь, ваша компания почтила меня своим присутствием, племянник? Дядя, прошу тебя, давай пропустим этап, где ты делаешь удивленное лицо и смотришь на нас как на идиотов», — тяжело вздохнул глава Кроунов. «Изволь, но так ты лишаешь меня любимого развлечения. Я полон надежд, что ты справишься с этой утратой. Вернемся к нашей проблеме. Где моя дочь? И чтобы сэкономить время, скажу, мы уже выяснили, что часа три назад она была у тебя, но здесь след обрывается, следовательно, она все еще здесь. Боюсь тебя огорчить, но моей внучки тут нету. Если есть желание, можете осмотреть башню, только небольшая просьба, смахните пыль заодно, а то я уже стар и на уборку уже не хватает сил. Мэтр Крайк, я хочу видеть свою невесту, и мне в данный момент не до ваших шуточек», — влез в разговор Гливерин, чем заставил изобразить удивление одной бровью архимага. Старик никому не признается, но этот жест он специально репетировал перед зеркалом три ночи подряд в своей молодости. «Лэр Гливерин, мне показалось, или сейчас вы что-то требовали от меня, не являясь ни другом, ни тем более родственником?» Архимаг степенно поднялся из облюбованного кресла, не пытаясь скрыть раздражение. «Дальше мы продолжим беседу без вашего присутствия, прошу подождать за пределами моей башни». С окончанием фразы старик взмахнул ладонью, глаза вспыхнули от концентрации манны, воздух в кабинете уплотнился до той степени, когда тяжело даже пошевелиться. В следующий миг потоки воздуха подхватили членов клана Дрисдауин и вынесли за пределы башни, но не изваляли их в пыли, нет, воздушные потоки аккуратно поставили их на ноги. Какой-то миг и кабинет опустел на двоих гостей. Да, силен старик, зря многие уже списали его со счетов. Посмей кто выступить против, и я не сомневаюсь, Крайк сотрет их до состояния пыли. Негромко делился мнением глава Дрисдауин, смахивая несуществующие пылинки с одеяний, филигранный контроль. «А ты, запомни этот момент, племянничек, вот, что такое сила. Я ведь успел выставить сильнейший свой щит, но старику глубоко плевать, он просто обошел его. Эх, хотел бы я знать, как он это сделал», — покачал он головой. «А я, конечно, не архимаг, но старший магистр тоже чего-то стоит. И научись уже держать свой язык за зубами. Старику уже недолго осталось. А пока, как говорится, улыбаемся и машем. А как же ваш брат? Он ведь тоже архимаг, да и действующий верховный маг круга. КХММ, как тебе сказать, Гливерин, мой брат академический архимаг. Я тебе сейчас это говорю, а через минуту, чтобы эти слова сдохли глубоко в тебе, уяснил. Он хороший теоретик, неплохой исследователь, обладатель огромного резерва, но ни черта не ровня Крауну. Есть мнение, что старик не только путешествовал почти всю жизнь, но и участвовал в десятках войн и сотни конфликтов поменьше. И я склонен этим слухам верить. Доведись им встретиться в битве, на брата вряд ли поставлю. Так что сидим ровно и изображаем добрых опоссумов. Как я уже сказал, время старика почти вышло, осталось немного подождать, и род Краун станет нашим придатком. Найдем только эту чертову девицу, лесной страж ее дери, вздумалась погулять, видите ли. А вот теперь можно и поговорить. Чаю? Участливо спросил старый эльф. Ну давай поговорим. У тебя второго кресла не найдется случаем. Один момент. Архимаг даже не моргнул, а из полов поползли корни, извиваясь, сформировавшие второе кресло. Да, спасибо, так лучше. Я тебя понял, не буду сейчас строить главу рода, пока не натрескал ты мне по ушам, я выслушаю как племянник, которого ты угощал поразительно вкусным печеньем в детстве, проговорил Шакран, усаживаясь поудобнее. Тогда слушай, род Дрисдауин плохо попахивает, не знаю, что у них на уме, но мне неспокойно. Вроде все всегда прилично, но уж много случайностей рядом с ними. Многие высокородные эльфы, которые могли поведать о их делах, как-то тихо и незаметно ушли. Кого хворь свалила, кто подался в путешествие, кого якобы диверсанты орков убили. Слишком много совпадений, слишком. А ситуация с банком Шавли? А что не так с банком Шавли? Да, вот именно, что на первый взгляд ничего. Но давай разберем по полочкам. Младшая дочь Шавли выходит замуж за внука их архимага, в приданной они реликвию расы эльфов под названием Чаша Эллайн и пару сундуков золота. Артефакт древний, очень ценный, но бесполезный. Кому нужна дребедень, защищающая от любого прослушивания 3 квадратных метра? Когда-то да, но не сейчас. Брак-то между равными, конкурирующими родами, так что и приданное больше символическое. И вот мы подходим к сути. Приданное было передано за день до церемонии сочетания, а за 5 часов до нее род Немыс припоминает дело 10-летней давности и удачно атакует их западное поместье, беря в заложники наследника. Откуда они узнали удачное время для атаки, местонахождение наследника? Ну хорошо, опустим. И что они потребовали от рода Шавли? Передачу им угольного месторождения, кусок земли и барабанная дробь, чашу Эллайн, которая якобы 5 столетий назад принадлежала их роду, после чего была выкрадена родом Лофт, а у тех не спросишь, давно все мертвы. Шавлии попали в пакостную ситуацию, и, чтобы сохранить лицо, пошли на уступки, отдав приданное свой банк, и спросив чашу у Дрисдауин назад для Немыс. Да, если так посмотреть, то все действительно как-то сомнительно, пробормотал глава рода, задумавшись. А еще я знаю, что накануне глав Дрисдауин и Немыс видели вместе несколько раз, невзначай так, то на приеме каком, то на аукционе. И тут не особо подкопаешься, да только я знаю точно, не было у рода Лофт никогда чаши. Ну да ладно, можешь считать меня паранойком, но внучку они не получат, это мое слово. Но, сделал Шакран последнюю попытку возразить, как был сразу же перебит. Никаких но, мне срать на твою политику, делай что хочешь, но семью не впутывай в это болото. Овил не овечка на заклание, и лучше нам больше не возвращаться к этому вопросу. Фигура старика резко выпрямилась, на миг исчезли морщины, разогнулась спина, фигура налилась внутренней силой и племянника вдавила в кресло от проявления мощи. Да, старик еще мог задать жару кому угодно, пусть скорее всего и в последний раз. Но какой это будет раз? Никому в добром здравии не пришло бы в голову проверить, сколько в архимаге осталось сил. Момент проявления силы закончился, и эльфа согнуло в приступе кашля с кровавой мокротой. Внучку я отправил мир посмотреть, пусть погуляет, мечту исполнит, за нее не волнуйся. Дрисдоины могут отправить погоню, пусть, это их право, пока помолвка еще не разорвана. Но не смей посылать наших людей, ни один наш эльф не должен тронуться с места, ты меня понял. Все, ступай, дай мне отдохнуть. Эх, придется сейчас объясняться с гостями, мысленно простонал глава рода, направляясь к двери. За минувшие годы он забылся, но дядя, когда это потребовалось, быстро напомнил, что спорить с архимагом может только другой архимаг. Старик до сих пор являлся главной боевой единицей рода, близким родственником и личностью, которая занимала в жизни Шакрана далеко не последнюю роль, поэтому Крайк вполне мог и выбросить его в окно, и это не имело бы ровным счетом никаких последствий. В этом мире бал танцует сила, а его дядя вырвал у жизни право войти в состав дирижеров. Однако, уже схватившись рукой за дверную ручку, Шакран Краун обернулся, задав вопрос, вертевшийся на языке.